Золотая сотня. В чем особенность российского рынка спецэффектов, спрашиваете вы? Он очень маленький, на всю страну 20 студий. До «Дозора» был исключительно рекламный рынок, жестко ограниченный ребятами, которые делают все шикарно и под ключ. Это «Доктор Пикчерс», «ТВ-парк», «Синематека», «Электрофильм», «Базилевс», «Два крыла», «Солнечный дом». Эти студии работают на зарубежный рынок. Западные рынки для нас закрыты из-за того, что есть более дешевые производители – Индия и Китай. И еще один факт. На 150 миллионов человек, которые живут в России, у нас всего 100 специалистов по спецэффектам. «Дозор» выявил всех дееспособных студийных ребят и фрилансеров. Это на самом деле ничто для такой большой страны. Неужели такая суперсовременная профессия не востребована? Как только человек в этой сфере становится чуть выше, он уезжает в Лондон, где расположен один из крупнейших центров по компьютерной графике, или в Лос-Анджелес, где развит рынок компьютерных эффектов. Примеров много. Вот трое россиян и один украинец уехали в Новую Зеландию и сделали там все серии «Властелина колец».